Вскоре солдаты с шоколадом уехали, и новые солдаты заняли их место. В нашем районе практически не было заметно следов оккупации. Пашка говорила матери: «Всех солдат посылают в Ленинград, и никто из них еще не возвратился назад живым». Так мы в первый раз услышали об осаде Ленинграда и о том, как героически сопротивлялись русские, несмотря на то, что находились на пороге голодной смерти. Весна, 1942 год. Когда началась оккупация, мы стали полностью изолированными от советского правительства. Немцы же нас игнорировали. Для моей мамы, как и для всех в Дружковке, не было никакой оплачиваемой работы. То, что мы собирали с наших огородов или садов, было всем нашим пропитанием и доходом. Моей сестре посчастливилось найти работу в Сталина, хотя ее зарплата состояла только в пище. После начала войны институт, в котором она училась, закрыли, и все возможные средства были опущены на оборону. Когда немцы захватили Сталина, они открыли хлебопекарный завод, и Гануся получила там работу. Однажды весной она приехала навестить нас. Мама с Тарасиком обрабатывали землю в огороде и готовили ее к посадке. Я сидела у ручья, переполненного водой от тающего снега, и увидела Ганусю, идущую к нам через поселок. Я закричала от радости, перебежала через ручей и устремилась в ее объятия. Сестра не была в этот раз многословной. «Сестренка!» — прошептала она мне на ухо и прижала меня к себе сильнее. В этом сердечном объятии было что-то необычное. Я сразу же почувствовала, что должно произойти что-то очень важное. Мама встретила Ганусю на другой стороне ручья, и, обнявшись, они вошли в дом. На кухне мама разожгла печь и поставила кипятить чайник. Я вытащила свой маленький деревянный стульчик и устроилась рядом с сестрой. В два стакана мама насыпала сушеных лепестков розы и затем залила их кипятком. По комнате распространился замечательный запах. Это создало еще более уютную обстановку для всех нас. По русской традиции Гануся пила чай с блюдца. За чаем она заговорила о главной цели своего визита. «Мама, сейчас такая обстановка. Людей в России собирают и отправляют на работы в Германию, на фермы и заводы». Мама насторожилась. Гануся наклонилась вперед и пояснила: «Это началось на прошлой неделе. Таких молодых девушек, как я, забирают прямо на улице или из дома и отправляют в Германию. Они начинают с самых молодых, здоровых и сильных. Это рабский труд, мама. По этой причине они нас и захватили. Немцам нужны наши поля и природные богатства, но им также нужны и рабочие. Это просто вопрос времени, когда ты, я и Тарасик, все мы должны будем начать работать на Третий Рейх». «Что это за работа?» – спросила мама. Ее ровный голос выдавал беспокойство, которое я почувствовала всем сердцем. «Им нужны рабочие для ферм, чтобы кормить армию. Им нужны рабочие на заводах по производству боеприпасов. Все здоровые мужчины в Германии на фронте. 2 дня назад немецкий офицер, майор Ойлер, управляющий хлебопекарней, начал разговаривать со мной. Мы стояли около хлебопекарни, когда мимо нас пронесся грузовик с девочками-подростками. Он сказал, что скоро я тоже поеду в Германию на одном из таких грузовиков. Он начал рассказывать мне о своей семье. У него есть фотостудия, которой управляет сейчас его жена. И она же воспитывает 2 маленьких мальчиков. Ему хотелось бы, чтобы кто-нибудь ей помогал». Гануся немного помолчала и затем продолжила. «Он рассказал мне о немецких планах набора работников. Майор Ойлер сказал, что выжить будет трудно. Многие умирают в трудовых лагерях. Если я ничего не сделаю сейчас, то окажусь в полной власти нацистов. Мне тогда придется поехать туда, куда они меня пошлют, и делать то, что они меня заставят делать. В конце концов, это произойдет со всеми нами». Гануся устремила свой взгляд на чай, как если бы он мог помочь ей разрешить проблему. Несколько чаинок плавали по краю ее блюдечка. Я почувствовала себя одним из этих лепестков. Дом майора Ойлера находится в городе Гёппингене. Этот город расположен недалеко от Штутгарда, в самом сердце Германии. Майор Ойлер хочет, чтобы я стала горничной в его доме и присматривала за домом и мальчиками, чтобы его жена могла сосредоточиться на работе. Конечно, если все удастся организовать. Он говорит, что сестра его жены замужем за важным нацистским деятелем, который сможет это для него организовать. Это будет тяжелая работа, но я умею хорошо работать. Кроме того, я, по крайней мере, знаю, куда я еду. Это лучше, чем когда незнакомые люди отправляют тебя в неизвестность. Если так случится, то мы окажемся навечно разлученными». Кажется, мама поняла всю серьезность ситуации. Наша семья оказалась в руках могущественных сил. С тяжелым сердцем она сказала: «У нас нет выбора». «Мы все на милости у победителя», — сказала Гануси. «Мы были на милости нашего собственного правительства, когда оно управляло нами», — сказала мама. «Мы на милости у немцев, когда правят они. Мы стоим между двух зол». Я никогда не слышала, чтобы мама с сестрой так открыто и буднично разговаривали о властях, которые правили нами. Поэтому мне необходимо принять предложение майора Ойлера. Может быть, когда я поеду в Германию, я смогу помочь всем вам. Глаза мамы наполнились слезами. «Ты будешь так далеко!» Гануси взяла маму за руку. «Мама, может быть, это и к лучшему. Подумай о Тарасике и Эмочке. Что произойдет с ними? Рано или поздно немцы погонят всех нас. Все, кто может работать, все окажутся в Германии. Майор Ойлер сказал, что если я соглашусь, то, может быть, он найдет способ, чтобы помочь тебе, когда в этом будет необходимость. Конечно, это не обещание, но это лучше, чем ничего». «Я не хочу, чтобы ты уехала», — сказала со вздохом мама. «Так далеко, чужая страна, совсем одна». «Мама, я уже живу некоторое время вдали от дома. Мне страшно, но, может быть, мне стоит послушаться его совета». «Ты доверяешь этому человеку?» «Настолько, насколько можно доверять любому немцу. Я видела фотографии его семьи. Дети выглядят замечательными. У него два мальчика. Ули, ему 6 лет, и Вольфганг, ему 4. Я верю майору Ойлеру, так как знаю, что он хочет помочь своей семье. Лучше я буду у них, чем в лагере. Мы ведь ничего не знаем об ужасных вещах, которые там происходят. Я слышала, люди умирают там от голода. Они умирают от болезни, тоски по дому, изнурительной работы. Они находятся в самом аду», — мама покачала головой. «Я понимаю. Скорее всего, ты права. Как это все можно устроить? Майор Ойлер дал мне письмо, которое я должна отправить его жене, как только окажусь в Германии. Он настаивает, чтобы я всегда носила его с собой. Я должна спать вместе с ним, носить постоянно в своей одежде и никогда с ним не расставаться. Меня могут забрать в любой день и посадить вместе с другими людьми на поезд в Германию. Вот почему я сюда приехала. Он посоветовал, чтобы я приехала сюда и все рассказала тебе, так как у нас не будет возможности связаться друг с другом, когда это все произойдет. В пятницу отправляется еще один поезд в Германию. Он посоветовал отправиться мне на нем, чтобы вы, по крайней мере, знали, когда я уеду. Когда меня поместят в трудовой лагерь в Германии, я должна попытаться отправить это письмо. И тогда все будет зависеть от госпожи Ойлер, чтобы предпринять все необходимое и забрать меня к себе домой». Сестра немного помолчала и призналась: «Это рискованно. Все может сорваться. Но у нас нет выбора». Я посмотрела на маму, пытаясь определить, что же она чувствовала. Я внезапно поняла, что значит для нее старшая дочь. Сможет ли она выдержать все, когда уедет Гануся? У нее не было мужа, с которым можно было бы посоветоваться и найти поддержку. Тарасик, конечно, уже достаточно подрос, но все еще обращался за помощью к маме. Я же зависела от мамы полностью. Ее присутствие мне было более необходимо, чем пища. У маминого брата Алеши и сестры Анны были свои собственные проблемы. Гануся была не только ее дочерью, она была еще и другом. Хоть они и были разлучены из-за того, что Гануся работала в Сталина, ее ободряла сама мысль, что они могут быть вместе в любой момент, встретиться всего лишь через несколько часов пути. А Германия? Может быть, пройдут годы, прежде чем мы сможем увидеться опять. По мере того, как война разгоралась, становилось все более и более небезопасно путешествовать. Это означало разлуку навечно. Гануся повернулась ко мне. «Сестричка, давай споем песенку о снежинках, которую мы учили, помнишь?» Сестра пыталась как-то уменьшить нашу общую боль. Она подняла руки и стала играть пальцами, показывая, как снежинки падают с неба. Мне нравилась эта песня, так как я могла одновременно петь и танцевать, изображая, как снег падает и ложится на землю. «Давай споем вместе», — ободряюще сказала она. «Отлично!» — Ганусь обняла меня. «Ты продолжай репетировать. Когда я вернусь из Германии, то мы споем ее еще раз. Может, ты научишь маму, чтобы она пела с нами?» Ее энтузиазм, казалось, на время разгонял тучи, собравшиеся над нашей жизнью. Перед уходом Гануся сказала маме: «Знаешь, наверное, не случайно, что, будучи ребенком, я учила немецкий». Лето, 1942 год. Только к середине лета мы получили известие от сестры. В коротком письме сообщалось, что она благополучно приехала в Германию. «Много работы, но у меня все хорошо. Это было все, чего мы могли ожидать. Мы знали, что вся почта просматривается цензурой, поэтому небезопасно было писать что-либо еще. Но это нас и беспокоило. Не было никаких известий о том, что она направляется в дом майора Ойлера. Может быть, что-то пошло не так?» Через несколько дней пришло еще одно письмо, как раз в разгар жатвы. И снова письмо мало о чем сообщало, за исключением того, что Гануся благополучно добралась до семьи Ойлеров. Через несколько дней мы получили посылку. Мы никогда ни от кого не получали посылок, так как все родственники мамы жили рядом с нами. Ни у кого не возникало нужды посылать нам посылки. Я прижалась к маме в то время, как она нетерпеливо вскрывала коробку. Она вытащила красивую куклу и подняла ее, чтобы все могли ее увидеть. «Это самая красивая кукла, которую ты когда-либо видела!» — воскликнула мама. «И она такая большая!» Мне показалось, что маме захотелось самой поиграть с ней. «Посмотри, какое красивое лицо!» — сказала она. Затем она взяла куклу на руки, как ребенка, и глаза куклы закрылись. Кукла была сделана из твердой пластмассы. На ней было платье теплого постельного тона, покрытое цветами. Когда мы подняли платье, то увидели у нее нижнее белье. На спине у куклы была вытеснена черепаха. «Это значит, что кукла сделана из черепахи?» — спросила я. «Не знаю, доченька». Мама подала мне куклу. «Очень, очень осторожно обращайся с ней». Это была моя первая настоящая игрушка. Я была обрадована, получив такой подарок, а необходимость быть весьма осторожной с ней даже придавала игре дополнительное очарование. На протяжении нескольких лет я привыкла играть на природе во дворе. Головастики, цыплята, собака, корова, насекомые, цветы. Все, кого я называла друзьями, не были такими хрупкими. Я обратила внимание еще на одну особенность куклы. «Мама, у нее совсем нет волос. Что случилось с ее волосами?» Мама посмотрела на голову куклы. Материал, из которого была сделана голова, был вылеплен так, чтобы создать впечатление, что у куклы были волосы. «Доченька, это они так делают куклы в Германии». Я была разочарована. Если бы были волосы, то тогда я могла бы их расчесывать и заплетать. «А для тебя, мама, есть что-нибудь в посылке?» «Нет, ничего. Но для Тарасика есть пара ботинок. Они на два размера больше, чем ему надо. Но он обрадуется. Гануся хотела доставить вам радость. Этим она и меня сделала счастливой». Мама обняла меня. Я посадила куклу на кровать и отправилась играть во двор. Осень, 1942 год. Однажды, когда мы работали за домом, через наш сад проходил немецкий солдат. Он обратил внимание на созревшие вишни на одном из деревьев. Он подошел к маме, склонившейся над землей в огороде, и что-то спросил. Мама смутилась. «Я не понимаю. Я же достаточно слышала немецкую речь от офицеров, живших в нашем доме, чтобы понимать некоторые слова и фразы. «Извините, пожалуйста, можно ли мне взять немного вишен с вашего дерева?» — спросил еще более вежливо солдат. Но мама не понимала по-немецки и только лишь качал головой и пожимала плечами со смущенной улыбкой. Солдат сказал, чего он хочет, еще раз, и я поняла это. «Ягоды, мама!» — закричала я. «Он хочет немного наших вишен!» Мама улыбнулась. «Пожалуйста, собирайте!» «Спасибо!» — сказал солдат. Я засмеялась. «Спасибо» — это было единственное слово, которое выучили большинство немецких солдат. Мама побежала в дом и вынесла солдату блюдо. Он набрал немного вишен, мама свернула газету в кулек и насыпала туда вишен. Радуясь своему достижению, солдат продолжил свой путь. Мама покачала головой. «Такая дисциплина», — сказала она с удивлением. «Я думала, что они будут просто приходить и забирать все, что только захотят. Я слышала, что они такие варвары. Те же, что оставались у нас, были очень сердечными людьми». По всей видимости, немцев не особенно интересовала наша небольшая семья. Конечно же, во всем этом была и другая сторона. Некоторые из украинцев не смирились с оккупацией. Перед тем, как уехать, Гануся рассказала о партизанах, которых повесили на площади в огороде в назидание всем, кто захотел бы сопротивляться захватчикам. У отца был двоюродный брат, который стал партизаном. Звали его Павел, но мы звали его Павла. Ему было всего 19 лет, и он только что вступил в партию, не по убеждениям, а по соображениям личной выгоды, чтобы иметь доступ к продуктам питания, товарам и так далее, которые могли получить только партийные деятели. Когда немцы заняли наш район, кто-то на него донес, и он бежал в лес. Однажды ночью нас разбудил сильный стук. Мама вскрикнула от удивления, открыв дверь. Павла приложил палец к губам и проскользнул внутрь дома. «Пожалуйста, потише!» — прошептал он и закрыл дверь. «Мне нужна помощь!» «Что ты здесь делаешь?» — спросила мама. «За тебя нас всех убьют!» «Ничего, тетя Мария, я уверен, что меня никто не видел. Пожалуйста, можно мне войти?» Мама, схватившись за сердце, отступила назад. Я стояла в дверях спальни и наблюдала за ними. Павла быстро огляделся вокруг и успокоился, заметив, что в ставне окон закрыты, никто не может его видеть. Затем он сел за кухонный стол. «У вас есть какая-нибудь еда?» Мама отправилась в кладовку. Она принесла немного хлеба и порезала свежий огурец. «Будешь чай?» — спросила она. Павла кивнул головой. Мама зажгла печь и вскипятила воду. Налив чаю, она села за стол, между тем, как незваный гость поглощал пищу. «Я устал», — прошептал Павла. «Мне нужно где-нибудь спрятаться на день или два. Мне нужно поспать». «Где ты был?» — спросила мама. «Не спрашивайте. Лучше, чтобы вы не знали. С того самого времени, как немцы захватили наш район, я бегаю и скрываюсь. Несколько наших собрались в группу, и мы доставили немцам некоторые неприятности. 2 дня назад мы натолкнулись на патруль. Сопротивление было бесполезно. Они стреляли в меня, но мне удалось перелезть через забор и убежать. «Павла, ну зачем? Зачем ты все это делаешь?» Прожевав, он ответил. «Если они меня найдут, я покойник, поэтому мне надо бороться. Просто нет другого выбора». «А что, если они поймают тебя у нас?» «У вас есть где спрятаться?» Мама на минуту задумалась. «Ты можешь спать на сеновале. Это слишком опасно. Это место они обыщут в первую очередь». «Ну, тогда в погребе». «Это также не подходит. А как насчет чердака?» «Ну, там не так-то много места». «А мне много и не надо. Давайте посмотрим». Мама показала ему, как подняться по лестнице через кладовку. Он обнаружил небольшое пространство между потолком и крышей. Там он мог только лежать. «Отлично!» — прошептал он. Мама подала ему одеяло и подушку, и он мгновенно уснул. Через 2 ночи Павла ушел, и мама вздохнула с облегчением. За это время никто из немцев не подходил к нашему дому. Он ничего не сказал нам, куда направляется. Но через несколько дней дядя Алеша пришел к нам и принес печальное известие. «Немцы поймали Павла 2 дня назад», — сказал он. «Его расстреляли на месте. Это один из партизан, друзей Павла, сообщил дяде печальную новость. Большинство же из нас не могло и подумать о сопротивлении. Каким образом мы могли бы бросить вызов мощи германской армии? Пашка сказала нам, что коммунистические власти приказали перед приходом немцев сжечь все дома и все посевы. Но в нашем районе эти инструкции никто и не думал выполнять. Выполнить их значило совершить самоубийство. Немцы, безусловно, не намеревались кормить нас и давать нам жилье. Каким образом мы могли бы выжить? И одновременно мы знали, что если советская армия вновь захватит наши поселки, то нас будут считать предателями, так как мы не следовали официальной политике выжженной земли. Несмотря на то, что мы теперь жили под вражеской оккупацией, страх у нас было меньше, чем до оккупации. Война принесла самое мирное время в мою юную жизнь. Самое тяжелое было то, что нам не хватало Гануси. К этому времени мы получили от нее только 3 письма и посылку. Но у нас теперь не было страха преследования со стороны коммунистов. В это время нас не волновало, что кто-то из соседей донесет на нас за нарушение какого-то неизвестного нам правила. При советском режиме мы боялись своих собственных людей. Мы никому не могли доверять. При немцах же, хоть мы и не были полностью свободны, мы могли открыто разговаривать с соседями. Во время зимних месяцев 1942-43 годов мы узнали, что война изменила свое направление. Немцам не удалось захватить Россию, как они это планировали. Советская армия остановила их во время зимних холодов и предприняла контрнаступление. Мы слышали, что на многих направлениях немецкая армия отступала. Мама почувствовала опасность. Она была озабочена. Какой же сделать выбор? Наступило время что-то предпринять. Ожидание грозило тем, что нас ждали неприятности, когда советские войска вновь захватят наш поселок. Апрель, 1943 год. Возвращалась весна. Мне только что исполнилось 7 лет, и я с нетерпением ждала наступления времени, когда можно будет сажать овощи в огороде и проводить время во дворе, на солнце, на природе. Первый теплый день пришел сосед и принес 2 маленьких меховых комочка. «Мария, может быть, твоей дочери они понравятся?» Сосед опустил комочки пониже. «Я увидела 2 красивейших котят. Один был серым с небольшими белыми пятнами, другой был цвета топленого молока и тоже с белыми пятнами. Это была любовь с первого взгляда. Я подняла одного и прижала к щеке. Ему было только 2 недели». Я страстно желала, чтобы мама разрешила мне их оставить себе, но боялась, что она откажет. К моему удивлению, мама улыбнулась и согласилась. «Я могу оставить их себе? Эти 2 милых существа принесли мне столько радости. Меня беспокоило только то, что собака могла не одобрить моего увлечения. Но Жан обнюхал меховые шарики, убедился, что они не представляют никакой угрозы, и отправился во свояси. Я назвала котят серым и желтым, и они стали моими лучшими друзьями. Они росли и крепли с каждым днем, играли, ловко сбирались по моим ногам, прыгали на меня из-под кровати или набрасывались из-за кустов сирени. Было много смеху и визга, когда мы играли в прятки. Когда серые и желтые уставали, то Жан удивлял всех нас, разрешая котятам спать под укрытием своего живота». Я еще не понимала, что происходит что-то весьма необычное, раз мама добровольно разрешила мне взять котят. Я не заметила также, что она не стала выполнять никаких обычных весенних работ в огороде. Вместо этого она часто уходила к соседям и родственникам, чтобы о чем-то поговорить. Я, может, и забеспокоилась бы, но котята отвлекали мое внимание. И вот в один прекрасный день к нашему дому подошел немецкий солдат. В последнее время мы не так часто видели немцев, и поэтому я стала наблюдать за ним. Он коротко поговорил с мамой и подал ей лист бумаги. Когда он перешел через ручей и исчез из виду, мама посмотрела на бумагу. «Что случилось, мама?» — спросила я. «Мы уезжаем», — сказал он почти шепотом. «Куда мы уезжаем?» «В Германию».